Глава восьмая. «Привет!» — радостно прощебетала Маша. Ее голос звучал весело и звонко. Я не видел ее, но понимал, что она улыбается. «Наконец-то ты позвонил. Хотя я тоже могла позвонить, но так забегалась. Ты не представляешь, как сложно устроиться в новой стране. А я уже третью сменила. Надеюсь, что в этой действительно останусь надолго. Хотя все можно было сделать сразу и без проблем, но нет, отцу хотелось запихнуть меня в Европу. Все время что-то бурчал про необразованных варваров». «Постой, постой. Пожалуйста, по порядку». Взмолился я и рассмеялся, параллельно пытаясь усвоить вывалившуюся на меня информацию. «Ой, да, прости». Маша немного успокоилась и перестала тараторить, как балаболка. «В общем, когда я уехала из Российской империи, отец отправил меня в Пруссию. Сказал, что там лучшие специалисты и оракулов не притесняют. Ну, жизнь, а сказка. Но по приезде оказалось, что не все так просто. Школу оракулов спонсирует государство, за ее учениками внимательно следят. А меня и вовсе попытались завербовать шпионы. Пришлось оттуда забегать, на этот раз в Грецию. У отца вилла на берегу моря. Оракулы в Греции вроде бы тоже живут хорошо, но по факту их там можно пересчитать по пальцам одной руки. Во-первых, никакой научной базы. Чему бы меня там научили? А во-вторых, нам мягко намекнули, что было бы прекрасно, если бы я работала на их правительство». «М-да», — протянул я. «Скоро они догадаются, что с оракулами можно не договариваться. И тогда в Европе тоже появятся психотроники». «Все к тому идет», — согласилась Маша. «Отец не хотел сдаваться, настаивал, чтобы я исколесила всю Европу, но я отказалась. Мы в итоге полетели в Латинскую Америку, в Уругвай. Отец, конечно, ругался и возмущался, даже пришлось соврать, что у меня было видение. Но соврала я не зря, потому что, та-дам, здесь все спокойно. Уругвай не рвется соревноваться с другими странами. К тому же здесь очень суеверные люди. Они относятся к оракулам как к богам. Уважают их, делают подношения и все такое. И еще в Уругвае неожиданно хорошая система образования. Даже я удивилась. Думал, в Латинской Америке все сплошь дикари». «Рад, что у тебя все наладилось», — улыбнулся я. «Спонтанные предсказания продолжаются». «Да, потому мне приходится ходить закутанной с ног до головы», — печально вздохнула Маша. «Просто спонтанные предсказания мешают нормально тренироваться, да и сил забирают много. Если я всем буду рассказывать, что через полчаса у них, ну не знаю, кофе, например, убежит, то не смогу сделать ни одного упражнения. Поэтому в жару я ношу даже перчатки. Бррр, ощущения такие, будто я из бани не вылезаю». «Ой, что же это я о себе и о себе?» — опомнилась она. «Что у тебя новенького? Психотроники тебя не вычислили?» «Нет, все нормально», — ответил я. «Но сейчас возникла другая проблема. Если честно, я позвонил тебе не только, чтобы поболтать о погоде. Ты еще не научилась управлять предсказаниями. Я хотел бы узнать будущее, связанное конкретно с одним человеком. Точнее, что он собирается сделать. Тут я вспомнил о мокошках, которые вообще-то перестали бросать игральные кости. Кстати, совсем забыл спросить. Предсказания исполняются точно так же, как и раньше. То, что ты видишь, нельзя изменить». «Странно, что ты об этом спросил. Ты что-то знаешь, да?» «Ладно, ладно, можешь не отвечать», — усмехнулась Маша. «Со мной лично произошло всего три таких случая. Но я слышала, что у остальных оракулов тоже было нечто подобное. Теперь предсказания и правда можно изменить. Раньше они работали как предупреждение о неизбежном. А теперь это образ того, что произойдет, если ты не попытаешься хоть что-нибудь изменить. Конечно, бывают и курьезные ситуации. Типа, один человек так старался спрятать любовницу от своей жены, что нечаянно написал жене, думая, что пишет любовница». «Спалил всю контору, бедолага», — развеселился я. «Так что насчет управления предсказаниями?» «Ну, мне объяснили, как это работает, и я постоянно тренируюсь. Но у меня не всегда получается. Назови мне имя человека, пришли фотографию. Если знаешь примерно, где он будет находиться в это время, то место тоже опиши». «Ты встречалась с князем Голицыным?» «А, этот...» — с легким презрением протянула Маша. «Скользкий, как угорь, и всех по себе судит. Однажды пытался надурить моего отца, несмотря на то, что папа вообще-то хотел заключить с ним выгодный контракт. Ну, прям со всех сторон выгодный. Никто не собирался Голицына обманывать, прибыль делили бы честно. Но нет, он что-то там себе надумал, решил, что отец его обязательно кинет. Как же в таком прибыльном деле без кидалова? Хорошо, что на папу работает целая контора юристов. Они нашли в договоре один очень интересный пунктик». «Теперь понятно, почему князь даже не попробовал со мной договориться. Смотри, Голицыну что-то нужно в моем родовом поместье. Ориентировочно он начнет действовать завтра утром или вечером. Мне нужно выяснить, заявится ли он лично в мой особняк или кого-то пришлет. И еще что именно так сильно его интересует. Попробуешь?» «Конечно», — без раздумий произнесла Маша. «Небольшая проверка моих способностей никогда не помешает. Мне понадобится от 2 до 5 часов. Медитация, погружение в транс, ну, все эти оракульские штучки. Я позвоню тебе, когда у меня будет ответ, ну, или когда пойму, что ничего не получилось». «Отлично, буду ждать звонка». Я положил трубку, но не успел засунуть телефон в карман, как раздалась громкая трель. Звонил Гена. «Да, ты забыл, что писать?» Я нахмурился. «Ты считаешь, что у меня память, как у золотой рыбки?» — обиженно спросил Гена. «Нет, мой наниматель уже ответил. Помнишь, я говорил, что он прислал мне специальный артефакт для быстрого обмена письмами? Наниматель настрочил мне гневную писульку, чтобы я не смел отказываться от вечеринки, и поставил срок до 6 вечера, чтобы к этому времени я утащил тебя в ресторан или клуб, а перед уходом открыл заднюю дверь особняка и не позволил тебе активировать магическую защиту. Что ответить-то?» «Что все сделаешь?» Я ни секунды не сомневался. «В 6 часов мы всей дружной компанией свалим гулять по всем питейным заведениям Краснодара». «Понял, принял». Гена сбросил звонок. «Пока в полицию я обращаться не буду. Дождусь вердикта Маши». Я остановился у витрины, разглядывая манекен в модном наряде. Куда бы податься? Вдруг в отражении я заметил подозрительного мужика. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно за мной следил. Я пошел вверх по улице, и мужик подал кому-то знак. Стараясь себя не выдать, я изучал прогуливающихся людей. Вычислить шпионов не составило большого труда. Всего их было 3, и до профессионалов им далеко. К тому же они явно меня недооценили, использовали маскирующее заклинание, но слабенькое. И если начнется драка, могут пострадать гражданские. Я свернул на безлюдную узкую улочку. Сзади кто-то затопал, и мне на голову надели мешок. Я резко ушел вниз, поддел руками шероховатую ткань и, напитав ладони магии, разорвал мешок пополам. Ближнего ко мне я ударил в кадык, и пока он хрипел на земле, вырубил 2-го энергетической волной. 3-й утырок шарахнулся назад, уходя от заклинания оглушения, и выставил перед собой энергетический щит. «Погоди, пацан!» — закричал он. «Мы к тебе по делу!» «Ты ко всем своим деловым партнерам приходишь со спины и надеваешь им мешок на спину», — поинтересовался я. «Да блин, это все для этого, для антуражу!» — он всплеснул руками. «Ломоносов, не дури! Если нас прикончишь, по твою душу придут, а мы ведь к тебе с добром, с выгодным предложением. Меня это Василь зовут». «Приятно познакомиться, Василь», — с иронией ухмыльнулся я. «Так какое предложение, говоришь?» «В данж с нами сгонять», — отторбанил с готовностью Василь, вытирая пот со лба. «Ну, в качестве посвящения. Вступление в наши ряды, короче, мы это из ронинов, ну, свободных охотников. Слышал таких?» «Нет», — я покачал головой и уточнил. «Вы вне закона?» «Да не, мы не преступники, просто сидоровцы и романовцы нас не очень любят. Мы же от них свалили. Они все в верхах, газетами и журнальчиками управляют. Если что, не по нраву вырезать. Вот мы ронины им как кость в горле. Прищучить-то не могут, потому что мы в своем праве, а поднасрать все равно норовят. Хотят сосвету жить. Вон, например, за них это в информационном бюро нам зачищенные данжи не дают. Только свежие и нехоженные. Поэтому в наших рядах и смертность высокая». «Сочувствую», — равнодушно бросил я. «А от меня-то что надо?» «Так это, нашему командиру понравилось, как ты нос утер братьям Сидоровым. Одного вообще сгноил в данже. Он приказал нам тебя переманить. Ну, чтобы ты как бы продолжал учиться в академии, ну, как бы работал с ронинами. Правда, мы это подумали-подумали и решили, что слишком уж ты своевольный, с такими каши не сваришь. Петрович предложил тебе это соучастником сделать». Василь покосился на своих дружков. «Типа в данж проникнуть без разрешения, ну и тебя прихватить. А потом, куда ты денешься с подводной лодки? Пригрозили бы тебя полиции сдать, и ты бы как миленький вступил в ронинов. А потом бы это слюбиться, стерпиться». «Гениальный план». Я закатил глаза. но придется вам его немного подкорректировать. Сделайте одолжение. Расскажите, зачем я должен присоединиться к Ронинам?» «Ну, командир так сказал», — тупо протянул Василь. «Польза мне какая от этого?» — раздраженно рявкнул я. «Ну, так это мы черным рынком промышляем. Зелья, ингредиенты, запрещенные зелья, а еще это...» Василь заметно оживился. «Мы романовцам и сидоровцам зад надираем, на постоянной основе, во как!» «Сплошная выгода», — усмехнулся я. «Именно!» — закивал как болванчик Василь. «Где расположен ваш штаб?» «Так это секретная информация. Даже для тех, кто хочет вступить в ряды ронинов». «А ты хочешь?» — осторожно уточнил Василь. «Горю желанием, но не сегодня и не завтра. До следующего вечера я буду очень занят». «Ну так это...» — Василь покопался в карманах и протянул мне визитку. «Звони по этому телефону, пароль, у самурая нет цели, только путь. Скажи секретарю, что хочешь присоединиться, и назови свою фамилию. И я предупрежу, что ты нам звякнешь». Он громко сглотнул и протянул слегка подрагивающую руку. «Договорились?» Я сжал его ладонь и сказал: «Договорились». Покинув переулок, я направился в парк, где прогулял несколько часов, а заодно отправил Кристине, Егору и Саше сообщение. Пригласил их на новоселье в родовой особняк. Также договорился с сервисом духовок на телепортацию в Москву из Краснодара. И напоследок выбрал компанию по организации вечеринок, заказал еду и развлечения. Когда я расправился со всеми делами, мне наконец позвонила Маша. «У меня получилось!» — радостно прокричала она в трубку. «Я видела! Я видела, как ты, Кристина, Егор и Стахович... Кстати, ты сдружился со Стаховичем? Мне казалось, после самолета вы друг друга на дух не переносите. Ладно, ладно, потом расскажешь. Так о чем это я? А, в общем, вы уезжаете из твоего родового поместья. Вечером уезжаете, но еще светло, солнце только-только заходит. И сразу после этого в поместье пробирается Голицын и два каких-то мужика. Они поднимаются на второй этаж в спальню, отделанную голубым цветом, и там Голицын забирает золотую ракушку, в которой лежит черная жемчужина». «Огромное спасибо. Искренне поблагодарил я. Ты мне очень помогла. Теперь у меня было все, что требовалось. Можно пойти в полицию и сообщить о готовящемся преступлении».